А в предыдущий раз он получил травму. «Легкую контузию», — пояснил Бартслей. «От ударов не осталось никаких следов, только много синяков». «Мистер Бартслей, вы слышали имя Маклой?» «Оно мне ничего не говорит», — ответил Бартслей. И Берден поверил ему. «Прежде всего, я хотел бы знать, сколько всего денег у него на счете», — начал Уэксфорд. 609 фунтов и 47 пенсов. Управляющий банком принял педантичный, скрупулезный вид. «Полагаю, это текущий счет. А не открывал ли он депозитный счет?» «К несчастью, нет. Когда мистер Хаттон начал выносить в банк большие суммы, я сделал попытку убедить его открыть депозитный счет с весьма привлекательным уровнем процентов. 5%, как вы, несомненно, знаете, это совсем неплохо. Мистер Хаттон не согласился. Мне нужны деньги под рукой, мистер». 5%, — ответил он в своей шутливой манере. «Что значит большие суммы? Фактически это нарушение правил. Но если вы настаиваете...» Управляющий водрузил на нос большие роговые очки и раскрыл толстенную книгу учета. «Мистер Хаттон открыл счет в ноябре прошлого года», — начал он, «положив сумму в 100 фунтов. Плата за угнанный грузовик», — подумал Уэксфорд. «Небольшая приятная компенсация за контузию. К счету ничего не прибавилось до января, когда он внес в разное время 2 раза по 50 фунтов. Еще 2 угона, устроенных Хаттоном, который отвлекал водителей игрой в 21 в придорожном кафе. Уэксфорд испытывал чуть ли не удовольствие. Все части головоломки постепенно укладывались на свои места. Затем в марте, 15 марта, следующие 100 фунтов, но больше никаких поступлений до 22 мая. Управляющий банком сделал паузу, а Уэксфорд мысленно отметил, что надо проверить, были ли угнаны грузовики в предпоследнюю неделю мая на дороге АИ, по которой ездит Хаттон. Очевидно, Хаттон получал 100 фунтов, когда угоняли его грузовик, и 5, если ударяли по голове и бросали в канаву кого-то другого. «Сколько?» — холодно спросил детектив. Управляющий снова водрузил очки. «Позвольте взглянуть. Боже милосердный, это не ошибка. На самом деле я не предполагал, но факт остается фактом. Мистер Хаттон 22 мая положил на свой текущий счет 500 фунтов стерлингов. В деле должны участвовать несколько человек. Сам Маклой, 2, 3 парня, чтобы изолировать водителя и присвоить грузовик, да еще сам Хаттон. После того, как товар реализован, Маклой, естественно, хочет получить львиную долю. И если Хаттон просто приманка, получает 500 фунтов, то 3 исполнителям тоже надо заплатить, по крайней мере, по 500 фунтов каждому. 4 раза по 500. А что же остается Маклою? 1000? 2000? Это значит, стоимость груза должна быть 4-5 тысяч фунтов стерлингов. Потому что Маклой на своем подпольном рынке никогда не получит истинную стоимость товара. Ну, тогда это будет относительно нетрудно найти. Угон грузовика с таким ценным грузом вряд ли скоро забудет полиция того района, где случилось происшествие. Уэксфорд не понимал, почему он сам не может вспомнить. Ведь такая кража, конечно, заполнит первые страницы газет. «Последняя неделя мая. 1 неделя мая», — мысленно повторял он. «Вероятно, у них ничего не запрашивали по этому угону и совершенно определенно не запрашивали сведения о Хаттоне. И потом...» — также холодно спросил детектив. «Последние 6 недель регулярные вклады по 50 фунтов каждые 7 дней.